Глава 50. То есть она простила? Простила, Дань. Тебе трудно это понять, но ты попробуй. Я не как батя с тобой сейчас разговариваю, как мужик с мужиком. Примешь? Даня смотрит прямо в глаза и кивает. А я вижу сейчас, как сын изменился за последний год. Мужчиной почти выглядит. Борода растет, как у меня. Месяц не побриться и зарос. Так что за выходные у Дани агрессивная щетина отрастает. И нос такой же, и брови мои. И характер такой же, все больше в нем своего замечаю. Такой же жесткий и бескомпромиссный. Лишь при матери старается все еще послушным котенком выглядеть. Но я-то все о сыне знаю. Терминатор Даня. Везде первый. Сметет и не заметит. И мне гордо за него. Очень. Батя, я все равно не понимаю. Выдерживаю пытливый взгляд. Нужно, потому что. За все поступки нужно держать ответ. Да, Суворов? Да, так и есть. Независимо от того, сколько тебе лет. Проебы не списываются на возраст. За них отвечаешь до последнего вздоха. И да, не тяжко. Я это вижу. А мне стыдно. Едкое чувство удушает. Оно выносит нахрен кишки и разматывает. Вся хрень в том, что объясняться надо. Раскладываю на доступном примере. Она мать твоя, вот ты не понимаешь. Ты же Машу как-то выкинул из головы. Лицо сына болезненно морщится. Это другое. Киваю. Я Марину никогда до конца не выжигал. Так, просто немного припекло и все. И чем больше рассматриваю Даню, тем больше убеждаюсь, что у него ситуация намного сложнее. Наворотил, кажется, не разгрести. Легонько нажимаю. У тебя хуже, согласен. В моем случае накопительный эффект, зрительный больше. Но дальше дело не зашло. Все же решаю скрыть пару тактильных действий. Ни к чему наносить психологическую травму парню. Все же между родителем и ребенком, даже если он уже взрослый, должны быть рамки. И маме это очень не понравилось. Кстати, мне тоже. Ясно. Короче, что надо знать, сын? Кризис – небольшое охлаждение, минимальная потеря интереса и подобное. Вообще не повод смотреть в сторону. Надо переработать и расставить приоритеты. Переждать. Перебеситься. Знаешь, кто дольше всех живет в браке? Ну? Туманный взгляд в сторону. Тот, кто не сдается даже тогда, когда кажется, что все, финиш. А если чувств больше нет? Данька будто не со мной сейчас разговаривает. Он витает в своем, больном и раненом. Понимаю, как никто. Так вот и надо понять. Проработать все варианты и узнать, есть или потухло. Иногда так второй раз разгорается, что не потушить. Даня задумчиво щелкает пальцами, напряженно трет переносицу. Думает. Я понимаю его, поэтому терпеливо жду. Долго укладывает в голове наш разговор. В отличие от меня, так-то и понимания у сына больше. Короче, ты меня успокоил. И я рад, бать, правда. Ушел от ответа. Не стал говорить, что его раздирает. Ладно, значит, не время. Отлично тогда. Прорвались, да? Но на душе горько все равно. Знаю, что был для сына незыблемым эталоном. Только пришлось облажаться по собственной дурости. Но врать я ему не могу. Пусть все знает. Отцовским чутьем ощущаю, отпускает его. И это счастье, как ни крути. Данька мои крылья, а летать без него мне бы не хотелось. Он мое все. Как отец горжусь им, и что говорить, трясусь и сейчас, даже когда он дядька почти взрослый. Но сын же, пусть бати признаются в таком реже, чем матери, только для нас дети тоже не вырастают. Как твоя девушка новая? А? По лицу ползут пятна. Понимаю, что снова вхожу в запретную зону. Неприятно, Даньке. Я сразу сворачиваюсь. Разберется сам, не маленький. Правда, неожиданно отвечает. Все не очень. Почему? Кризис. Кисло улыбается. Хлопаю по плечу. Типа, все обойдется, все косячат. Ободряю, а у самого кишки заворачиваются. Чем тебе помочь, родной мой? Ничем. Сам будешь башкой стены проламывать. Для мужчины это неизбежно. но чтобы понял, что я рядом, треплю по макушке, как в детстве. К нам заходит заспанная Марина. Такая милая, растрепанная немножко. Пухляшка моя сладкая. Я сразу обо всем забываю. Ну, красота же. О, пиздец, полкан. Давай еще зарыдай от умиления. Сейчас зефиром рассыпаться начнешь. Даня начинает ржать. То ли от моей счастливой дебильной рожи, то ли от нервного разговора, я хрен понимаю. Мне все равно. Пусть поугарает. А что вы тут сидите? Утро почти, полуночники. У нас серьезный мужской разговор. Обнимаю, и она тут же облокачивается, замыкает кольцо вокруг пояса и сопит. Дань, глянь, мать спит стоя. Кто это спит? Не открывает глаз. Я просто воды попить хочу. Да-да. Смеемся тихонечко. И я, и Даня, и Марина с пузожительницей. Моя семья. Моя. Даня возится в мобиле, ищет что-то. Когда включается трек, в горле перехватывает. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж 100. Я счастливый. И я не вру. Так счастливым и уйду. Так и есть. Все так и есть.